Глава 44. «Вот так, молодец! Еще несколько метров, Лори!» — подбадривает Эрик веселым голосом. «Мы почти дошли. Я верю в тебя». «Меня заставили съесть все, что было на двух тарелках», — сокрушаясь, держась за локоть везунчика. «Куда они складывают лопнувших котов? Отведешь меня туда же?» «Да где-то здесь определенно должно быть кладбище домашних животных. Хочешь, схожу за фонариком и отправимся на его поиски?» «Если это альтернатива сексу, то я согласна. И веревку захвати, привяжешь меня вон у того дерева». Киваю наугад в темноту. «Нет, я, конечно, подозревал, что ты испорченная, развязная малолетка, но не думал, что до такой степени». С восхищением говорит везунчик. «Я не про секс, извращенец», тут же вспыхиваю, «а про то, что к утру твоя мука закончится, заодно и моя. Надеюсь, и впрямь стану добычей хищников». Эрик заразительно смеется, но у меня нет сил на смех. Действительно, сейчас лопну от того количества пищи, которое съела. «И как в тебя столько влезло?» Я кладу ладонь на плоский живот Богдасарова. «Сенчик у меня в ногах сидел. Ты разве не заметила, что я ему вскармливал половину? А когда ты отворачивалась, бабуля подкладывала тебе из моей тарелки». «Нет, не заметила. Ни того, что подкладывали, ни кота под столом. Мог бы по-братски подсказать и ногой пнуть». «Мне плохо, Эрик, я не шучу». Захожу в дом и прямиком иду к сумке, в которой лежит аптечка. Нужно что-нибудь принять, чтобы съеденное быстрее усваивалось. Везунчик подходит ближе и наблюдает за мной с довольной улыбкой. «Смешно тебе, да?» — начинаю злиться. «Немного. От позы наездницы сегодня воздержимся, во избежание всяких недоразумений». «Недоразумений? Ну нет, от секса сегодня воздержимся». «Погоди. Может, ты такой активный, потому что боишься половой дисфункции после операции?» — в лоб спрашиваю я. «И что это за новые таблетки?» — киваю на его аптечку, лежащую рядом с моей. Она тоже внушительная, но Эрик сразу предупредил, чтобы не совала свой нос. Хотя сам каждый день напоминает мне про противозачаточные. Улыбка сползает с красивого лица. Свет в глазах тоже меркнет. «Антибиотик. Мне же опять будут инородную штуку в тело вживлять. Ай!» Его передергивает. «Отвратительное ощущение!» Чуть ли не стонет Эрик. «Ты еще вернешь свои слова о том, что тебе хорошо со мной и любишь, обещаю. Блять, второй раз за год. Нет, я не гарантирую адекватных реакций. Их, в принципе, и быть не должно. Если совсем в тягость будет и уйти захочешь, то можешь на Залину меня скинуть». «А кем она работает?» Пропуская мимо ушей исповедь везунчика. «Педиатром. Последние 2 года психологом. Открыла частный кабинет. Очень в этом преуспевает». «Ого! Типа она тебе мозги вправляла?» «С мозгами у меня полный порядок. Но вспышки агрессии были. Родные сбежали, скинув меня на сиделку. Та женщина тоже долго не выдержала. Золя прилетела на подмогу». «И после этого вы перестали общаться?» «Да». Палку она уже потом перегнула, я поставил общение на паузу. «Ладно, не кипишу раньше времени, ок? Знаешь, сколько у меня нытиков было в пансионате? Еще одного потерплю, не беда. А если палку перегибать начнешь, то тоже будешь огребать. Не могу сказать про себя, что терпеливая. Но и номер Залины у меня есть. На случай, если захочу поставить наше общение на паузу, знаю, к кому обратиться. Как думаешь, прилетит?» «Прилетит», — хмыкает он. Я запиваю таблетки водой и иду к дивану. «За него тоже особо не переживай», — добавляю, опуская глаза на пах Эрика. «Пальцы и язык же не парализует? Да и в секс-шопе полно этого добра. Подберем тебе замену». «Ха-ха, Лори, ты такая милая девочка». «Вот бабушка у тебя и впрямь милая, а ты весь в деда. За словом в карман не лезете. Если выбирать между языком и членом, то пусть тебе лучше язык парализует». «Ты опять нарываешься?» — щурится везунчик. «Нет, оставь меня в покое, развратник. Я флешку с сериалом привезла и за 5 дней даже заставку не посмотрела. Про прогулки и озеро вообще промолчу». Богдасаров подходит ближе, садится рядом, протягивает руку и убирает прядь волос моего лба. Приходы Эрик за это время ловил 2 раза. И от моего внимания не ускользнуло, что боль стала продолжительнее и сильнее. Вида не подаю, что меня это тревожит, но от волнения места себе не нахожу в такие мгновения. «Я не заберу свои слова и ни на кого тебя не скину». Грустно вздыхаю. Помнишь, ты сказал, что буду огребать за слезы и нытьё? Взаимно. Кстати, про деда я и без гугла догадалась, когда он начал на таком же тарабарском, как и ты, с бабушкой заигрывать, зажав ее в углу, а потом попросил чаю сделать внукам. Дядя Гриша, муж тети Альбины, часто так выражается, когда к ним гости приходят. Друг у него из ваших перенял эту фишку, и теперь у них тоже традиция всегда наливать гостю чай. Если не предложить, это считается оскорблением. Фразочку, похожую на заклинание, я запомнила. Только у Рима она почему-то немного иначе звучит. Ну и еще я с самого начала обратила внимание, что у тебя смуглая кожа, темперамент, ого-го, глаза завораживающие. О способности Яна и твой свободолюбивый характер только подтверждают догадки. Но у меня возник вопрос. Разве дипломаты бывают с цыганскими корнями? А почему нет? Мягко улыбается везунчик. Стоит только очень сильно чего-то захотеть. И неважно, какие корни. Рим — увлекающаяся натура и целеустремленная. Мать у него была болгаринкой, а отец — цыган, да, из Бургаса. Потом у них что-то случилось в семье, раскол какой-то, и они в Россию с женой перебрались. Дед здесь родился. Я лишь в общих чертах спец по фразочкам, которые Рим бабуля иногда нашептывает, особо не вникаю, и культурой это не интересовался. Да никто и не настаивал. Абсолютная демократия в семье. Даже интересно становится взглянуть на отца Эрика и Яниса. Внешность у братьев яркая и запоминающаяся, особенно сломанный нос Яна. И, похоже, он к цыганским корням не имеет никакого отношения. «Ладно, давай твой фильм смотреть. До утра отложим все извращения. Я тоже, походу, объелся». «Ой, слава богу!» — шепчу я и тут же получаю шлепок по заднице. «И спать хочу». Везунчик устало прикрывает глаза. «Если серию посмотрю, и то хорошо». «Эх, не дрейф, Рина, таким активным все время не буду», — говорит он, зевая, и кладет руку мне на коленку. Эрик засыпает почти сразу. Я не придала значения его словам, что он не всегда таким активным будет. Но спустя несколько дней замечаю, что с везунчиком действительно что-то не так. Секс стал реже, Эрик быстро устает, много спит. В один из дней, когда извращёга в очередной раз вырубает, я беру телефон с тумбочки, одеваюсь и выхожу на улицу, сажусь на ступеньки и набираю Яниса. «Да, Рина», — отвечает он после пятого гудка. Голос уставший и тихий. «Может, отдыхал, а я разбудила?» «Не отвлекаю?» — спрашиваю, втягивая в себя прохладный воздух. 5 минут найдется. Говори, что там у вас?» «Эрик последние дни много спит, мало пьет жидкости, выглядит вялым, как будто дезориентированным. Я переживаю за него и не знаю, кому еще звонить». «Колеса глотает какие-то? Из-за них?» «Да, антибиотик и обезболивающее. Но я не пойму, зачем сейчас и в таких количествах, когда у него операция». «На следующей неделе, во вторник. Витя завтра приедет за вами в первой половине дня». «Что?» — сердце падает вниз. «Во вторник? Так скоро!» Эрик ничего об этом не говорил. Ян громко хмыкает и тяжело вздыхает. «Вот дурак. Вы точно с ума друг друга сведете. Названия препаратов, которые принимает Эрик, я не видела. Он привез их разложенными по контейнерам и закидывает в себя строго по часам. Мне наказал ничего не спрашивать. Я и не спрашивала, а он, оказывается, к операции готовится. Тихушник. Но зато теперь понимаю, почему везунчик такой странный. Ибрагимов ведь не попытается как-то навредить Эрику. А еще иск, озвучивая опасения. Отец занимается всеми вопросами, которые касаются вашей бывшей фирмы и этого мудака. Забей и не вникай. Взрослые дяди сами все решат. Эрик свое защищал и правильно сделал, разбив Ибрагимову лицо. Глухо посмеивается Янис в трубку. Он сам потом в Мюнхен с разбитым лицом приехал и свежими ссадинами. Ты не в курсе, откуда они? «Без понятия», — озадаченно произносит Ян. «Может, с Измайловым где отжигали?» «Может. Ты сейчас в Москве?» «Нет, в командировке. Но к его операции вернусь. Если что, буду на связи». «Спасибо за информацию». Завершаю разговор и возвращаюсь в дом. Эрик спит, а я больше не могу сомкнуть глаз. Когда утром за нами приезжает Витя, у меня горло сжимает спазмами. «Не хочу уезжать. Не хочу в Москву. Страшно за Эрика, потому что до операции остаются считанные дни, а он так ничего и не сказал о госпитализации. Если бы не мой звонок Яну, то перед фактом поставил бы, отправляясь утром в клинику. Понимаю, что везунчик переживает, но ведь и я не меньше. Домой мы возвращаемся под утро. Эрик выглядит сильно уставшим. Принимая душ и заваливается спать, а когда просыпается, звонит Вите и просит отвезти его домой, а потом в клинику. Почти все, как я и думала. Эгоист. Я в курсе, что у тебя через несколько дней операция. Шепотом говорю, вставая с кровати. И я в курсе, что ты в курсе. Ян тебя сдал. Останешься дома, ладно? Не карауль меня в день операции в больничке, пожалуйста. Взгляд Эрика прямой и чистый. Меня режет от него на куски. Отрицательно качаю головой. Это жестоко, Эрик. Так нельзя. Зато честно. К тому же там будут родители. А у Яна только к вечеру получится приехать. Я всерьез опасаюсь за твое психологическое состояние, потому что отец, когда на эмоциях, может быть резок в высказываниях. Не нужно, Рина. Позови Жанну, но останься дома, хорошо? В глубине карих глаз вижу невысказанное вслух опасение, и от этого еще тревожнее. Мне все равно, что скажет твой отец. Я хочу быть рядом. Эрик тяжело дышит и какое-то время молчит. А я не хочу в оперблок, но вариантов, увы, немного. Иногда чувства идут вразрез с желаниями. Нужно быть сильной, Лори, и делать так, как говорят старшие. Мы договорились? Будь гибче, подсказывает он. Хорошо, останусь дома. Тихо отвечаю то, что везунчик хочет услышать. Гибче — это сказать «да», но сделать по-своему. Эрик продолжает сборы. Наблюдаю, как он надевает часы на запястье, берет зарядку от телефона и еще кое-что из вещей. «Я могу к тебе приехать?» «Не стоит. Я позвоню вечером, немного поболтаем. Представь, что в командировку уехал. Мне сдавать кучу анализов, в промежутках попрошу колоть снотворное. Мы оба понимаем, что операция в моем случае неизбежность, и с ней не стоит тянуть, чтобы риски были минимальны. Все будет хорошо», — заверяет он. «Ты бы не оставил меня одну». Выдавливаю из себя, и почему-то становится дико страшно. Эрик подходит ближе и обхватывает ладонями мои плечи, заглядывая в глаза. «Ты не оставляешь. Я не хочу уезжать, Рин. Самочувствие паршивое. Не делай мне еще больнее, ладно?» Я киваю, но на душе становится так тяжело от его слов и уставшего голоса. Мне стоит больших усилий взять себя в руки и улыбаться. Везунчик обнимает меня, что-то тихо бормочет на своем тарабарском, целует в уголок губ. Даже не пытаюсь узнать, что он сказал, просто повторяю про себя, чтобы не забыть. А когда дверь за Эриком закрывается, нахожу перевод в Гугле и даю волю слезам. «Я тоже тебя люблю, везунчик, и буду ждать новой встречи». В день, когда у Эрика назначена операция, меня будет какое-то неясное предчувствие. Сердце стучит в висках, голова раскалывается и от волнения мутит. Я нарушаю обещание оставаться дома и еду в клинику. Плевать, что скажут родители Эрика. Я и так поняла, что они против нашего союза. Но дома, в четырех стенах, тронусь умом. Ян скидывает адрес в сообщении и говорит, что как только прилетит, сразу отправится к нам. В регистратуре узнаю, что операция уже началась. На это я и рассчитывала, потому что обещала везунчику не давать новых поводов для беспокойства. Надеюсь, он тоже будет ко мне благосклонен, и мы увидимся с ним через несколько часов. Заметив красивую пару, понимаю, что это родители Эрика. Высокий мужчина в сером деловом костюме обнимает за плечи черноволосую женщину. Она все время дрожит. Возможно, со стороны я выгляжу не лучше. Сама была бы не прочь в эту минуту опереться на чье-то крепкое плечо. Прислоняюсь к стене и стою так почти 5 часов, пока длится операция, всячески гоню от себя мысли, что что-то пошло не так. Я в курсе, сколько обычно идут подобные хирургические процедуры, к тому же есть протокол. Господи, пусть я ошибаюсь, и с везунчиком все будет хорошо. Врач выходит из оперблока через 6 часов и направляется к родителям Эрика. Я приближаюсь, и до меня доносятся обрывки слов о медикаментозной коме, остановке сердца во время операции, тяжелом состоянии пациента и долгом восстановительном периоде. Все это с обилием терминов, о которых я немного знаю, но сейчас ничего не могу вспомнить. В голове вата, и коридор плывет перед глазами. В ушах начинает сильно шуметь, колени вмиг становятся слабыми. Сползаю по стене вниз и сижу на корточках какое-то время, отказываясь верить в то, что услышала. В себя прихожу не сразу. Нервы бьют с такой силой, что не просто потряхивает, а трясёт. И я не знаю, как быть дальше. Хочется рыдать, но слёз почему-то нет. И к Эрику никто сейчас не пустит, а мне жизненно необходимо его увидеть. Хоть одним глазком и сказать, что люблю, что не смогу без него. Ведь он обещал, что мы скоро встретимся. Обещал. За что ты так со мной, везунчик? Регина. Слышу над собой низкий и глубокий голос, так похожий на голос Эрика. Поднимаю голову и вижу отца везунчика. Поезжайте домой. Вам позвонят, если Эрик придёт в себя. Сейчас ни вы, ни мы ничем ему не поможем. Нужно ждать. В голосе холод, глаза как неживые. Я проглатываю ком в горле, неотрывно глядя в такое знакомое лицо. Оказывается, Эрик — копия отца, и примерно так будет выглядеть через несколько лет, если придёт в себя. «Вызвать вам такси?» — спрашивает Артур Ремович. «Я на машине». Богдасаров как будто ещё что-то хочет сказать, и, похоже, не очень приятное, судя по тому, как сжимает челюсти, но, передумав, отходит в сторону. Несколько минут я смотрю перед собой невидящим взглядом, держась за ноющий живот, а потом заставляю себя подняться и иду к лифту. Чувствовать слабость там, где нельзя давать слабину, невыносимо. Ничего не вижу, как в прострации нахожусь. И перед глазами постоянно лицо Эрика. «Регина!» — останавливает Янис. Я не заметила, когда он появился. Янис трогает за плечо, но я сбрасываю его руку и захожу в лифт. Отвожу глаза. «Подожди внизу, я сейчас». Просит он надтреснутым голосом и быстрым шагом направляется к родителям. Не хочу никого ждать. Иду к машине и сажусь в жук. Завожу двигатель и выезжаю с парковки. Не знаю, сколько времени провожу за рулём. Останавливаюсь в каком-то небольшом парке. Я здесь впервые и без навигатора вряд ли выберусь. Да и не хочу больше никуда ехать. Кажется, приехала. Телефон в кармане плаща без конца вибрирует. Я перевожу его в беззвучный режим, сжимаю онемевшие пальцы в кулак и гоню от себя ужасные мысли, которые не отпускают ни на минуту, сдавливают в плотное кольцо, выбивая из лёгких воздух и сея панику в мыслях. Нужно как-то взять себя в руки. Как-то. Только не знаю, как. Ищу за что бы зацепиться, но ничего не получается, как будто сломалось что-то внутри. Я глушу двигатель и часто дышу, силясь не потерять связь с реальностью, а потом срываюсь. Горько плачу в темноте до полного опустошения. Но легче почему-то не становится. Ни капли.